От автора. Дорогие мои читатели и читательницы, выражаю вам искреннюю благодарность за проявленный интерес к моему произведению. Для писателя это самое главное. Если вы дочитали до этой главы, значит, я могу надеяться, что моя книга вам понравилась, а, возможно, и стала полезной. Может быть, кто-то в этой книге увидел себя или своих близких, находится в начале отношений с нарциссом, видит знаки опасности, но не придает этому значения. И это понятно. Ведь не у всех есть проработанный опыт таких отношений. В таком случае постарайтесь присмотреться к этим знакам. А не стоите ли вы на краю воронки, капкана, западни? Самое время это осознать и бежать прочь, решительно, не оборачиваясь. Ведь дойдя до дна воронки, выбраться из нее самостоятельно будет очень трудно. Что на свете может быть ценнее вашей души, вашей индивидуальности, неповторимости талантов, черт и качеств? Что может быть ценнее вашей личности, здоровой и целостной, счастливой и продуктивной, развивающейся и свободной? Свободной от деструктивного воздействия тех, кому вы не ценность, а жертва. Если вы уже пережили этот кошмар и стараетесь восстановиться, пусть книга поможет вам еще раз переработать свой тяжелый опыт, очиститься, воспрянуть. Поможет вернуться к себе и полюбить себя снова, увидев со стороны, как вы прекрасны в своей индивидуальности. К сожалению, многие, попавшие в такие отношения, думают, что все люди как люди, а я никчемная дура. Это не так. Жертвами зачастую становятся эмпатичные, добрые, умные и тонкие люди. Просто зло нарцисса, к сожалению, сильно, и люди бывают не готовы противостоять вероломству подлеца. Надеюсь, что книга помогла вам в этом. Если вас минула эта доля, я искренне за вас рада. Надеюсь, книга вам понравилась как литературное произведение. Буду счастлива порадовать вас и другими своими романами. Желаю вам душевной гармонии с собой и миром, и любви, и просто счастья. С благодарностью, искренне ваша, Ксения Дукор. Конец книги. Читала Ольга Пойманова.